Глава 17. Жуть-то какая! Всю ночь не могла заснуть из-за диссонанса в голове. Как так получается? То есть Валгус лишь бесплотная тень? Повернулась на другой бок, затем на спину. Немного повалялась на животе, уткнувшись носом в подушку. От навестившего меня жениха впала в ступор. Ну и видок, я вам скажу. Что он со мной будет делать в своей спальне? Точно не то самое. Мы ведь еще не женаты. А свадьба как? Блин. Вскочила с постели и подошла к окну. Вид открывался отменный. Темный лес и розовеющее коралловое небо. Но в голове вертелись мрачные мыслишки. Взглянула на метку. После касания Ровина она разве что сиреной не верещала. А Виктор вчера меня всю облапал, бесстыдник. Даже за попу. Но, блин, она молчала, будто так и надо. Конечно, мне было приятно, но... Стоп, Ирка. Захотелось врезать себе по физиономии в качестве отрезвляющей терапии. За дверью послышался свист. Затем раздался робкий стук. «Войдите!» — гаркнула я. «Вы сегодня рано!» — в спальню вплыла Лира в окружении воздушных слуг. «Нужно поменять постель, миледи!» «Вам приготовили ванную, чтобы расслабиться после тяжелого пути, затем завтрак на свежем воздухе». И тут меня осенило. «Я же в платье заснула, а сейчас на мне ночнушка», — задумчиво произнесла, накручивая темный локон на палец. «Это ты меня переодела?» Лира пожала плечами. «Нет, я спала, миледи». «Вы?» — гаркнула на воздушных существ. Они что-то там на своем загундели, но я так поняла, что не они. А кто тогда? Тень меня не трогала. Неужели? Ах ты ж извращенец! Попадись мне, Виктор! Лорд-управляющий приказал хорошо заботиться о вас. Теперь все воздушные элементали подчинены этой задаче. С улыбкой произнесла служанка. Котинус свалил уже? Устало потерла виски. Свалил — это как? Не поняла девчонка. «Ну, уехал?» «Нет, как я поняла, у него некоторые дела с принцем, и лорд Харш хочет с вами попрощаться». «Какая прелесть! Мой любимый дедулечка!» Я покорно проследовала за Лирой в ванную сумеречного замка. «Ну, я вам скажу, реально королевский сервис. Просторное помещение, вымощенное ровными камешками, с высоченными потолками». А по центру углубление с кристально чистой водичкой, от которой шел ароматный пар. «Вот это мне...» — начала стягивать ночнушку, чем вызвала настоящую панику среди воздушных элема... Короче, буду звать их воздухами. Эти самые воздухи, по-моему, в обморок начали падать. На мой вопросительный взгляд Лира улыбнулась. «Они считают своей задачей о вас заботиться, миледи. То, что вы делаете что-то самостоятельно, это признак низшего сословия, и элементали боятся гнева господина». «Ты это по их шуршанию поняла?» «Я знакома с языком элементалей. Они ближайшие слуги его высочества Валгуса, плоть от плоти, первые, наделенные истинной сумеречной магией, и не выполнить приказ принца для них верх позора. В общем, мне нужно перестать раздеваться, одеваться и прочее. Да, обратитесь к ним, леди Синсера. Как? Я их языка не знаю. Мыслями, магией. Позовите, прикажите. Вы наша будущая королева». Лира вроде наставляла, но говорила с таким почтением, что я даже немного смутилась. «Да, в моем мире все куда проще. Там я хотя бы сама одевалась». «И в туалет мне тоже с ними ходить?» — всплеснула руками. «Они будут прислуживать всюду», — уклончиво пропела Лира. «Блин, ну вот не хватало еще. Ладно, давайте, снимайте с меня ночнушку, воздухи несчастные». Слуги с радостным шипением столпились вокруг и помогли мне раздеться. Меня тут же укутал теплый плотный пар, не позволяющий никому увидеть лишнего. «Удобненько», — захихикала я, — «только немного щекотно». Мои волосы быстро собрали в пучок на самой макушке. Для них счастье служить суженой их принца. Вода уже нагрета, масла добавлены», — отрапортовала служанка. Затем подобрала мою ночнушку и посеменила прочь. «Пока погрейтесь, потом я вернусь и вымою вам волосы». И когда я погрузила свое тельце в офигенно приятную водичку, воздухи тоже испарились. Теперь я была совсем одна. Кайф! «Почему вы меня не послушались ночью?» — раздался серьезный голос Виктора. «Упс!» — погрузилась в воду по самый подбородок. «Вечно он портит все удовольствие!» «Чего тебе, врун несчастный?» — зашипела я, прикрыв глаза и делая вид, что мне плевать на его присутствие. Только вот мне было вовсе не плевать. Ведь даже голос этого несносного вызвал в теле бурную реакцию. Казалось, что кожа раскалилась. Стало очень жарко, а легкие словно сдавило клещами. Послышался стук каблуков. По походке несносного егеря я поняла, что он зол. Но на что? И тут его голос раздался прямо над моим ухом. «Почему ты вышла ночью?» Ёпсель-мопсель, рванулась вперед и чуть головой не треснулась о жесткий камень. Но сильная хватка Виктора предотвратила трагедию. Быстро вырвавшись, отползла в середину ванной. «Я не выходила! Что за беспочвенные обвинения?» Егерь выпрямился. Он выглядел очень злым, но я невольно начала им любоваться. Широкие плечи, безупречное лицо и такой пронзительный взгляд. «Ух, жаришка! Пора уже признаться себе, что мне определенно нравится этот тип». «Принц Валгус покинул покой, почуяв тебя», — жестко ответил Виктор. «А я скрыл от него твою спальню, сиротка». «Эй, минуточку!» От возмущения я аж дар речи потеряла. «Этот ваш принц, между прочим, сам приперся». «Неужели?» Его голос звенел, словно сталь. А я ощутила резкий прилив чувств, но не тех, которые были мне нужны. Это тело стало покорным, да чёрта с два, и, переборов себя, выпрямилась голышом, с вызовом заглядывая в глаза этому наглому мужлану. Ой, взгляд Виктора тут же прилип к моим округлостям. Я стояла, а он смотрел на меня. Мы оба просто застыли, не в силах сделать ничего, чтобы сгладить столь щекотливую ситуацию. Кадык мужчины дернулся. Егерь сглотнул, все еще облизывая взглядом аппетитные части моего тела. «Упс!» — я отвисла первая и нырнула обратно в водичку. «Ты что себе позволяешь вообще? То лапаешь, то пялишься!» Виктор резко развернулся. «Прости!» — выдохнул мужчина. Я разозлился. «С чего бы это? Ночью ко мне пришел будущий муж. Ты здесь при чем?» «И ты совсем ничего не почувствовала?» — спросил егерь. «В смысле? Жуткий он, я вам скажу, и полупрозрачный. Какие с таким наследники?» Сама не осознавая, я нарочно провоцировала этого мужчину на ревность. Виктор сжал руки в кулаки, затем слегка обернулся. «И ты правда не покидала комнату?» «Мамой клянусь, не виноватая я, он сам пришел. Пискнула, с трудом выдерживая тяжелую ауру, резко возникшую вокруг Виктора. «Ладно, я тебе верю, Синсера». «Еще бы!» — буркнула я. «И что он сказал? Не навредил?» «Напугал немного», — я пожала плечами. «Сказал сегодня явиться в его спальню. Кстати, а где она?» «Я тебя сам провожу», — глухо произнес егерь. «Прости, что так ворвался. Этого больше не повторится». С этими словами он поклонился и быстро вышел из ванной. Честно говоря, я в ужасе. Ведь понимаю, что этот егерь мне до безумия приятен. Меня к нему как магнитом тянет. А метка предательница молчит, словно так и нужно. Нет бы, шарахнула меня током. Неужели я в него влю... «Миледи, вы погрелись?» Лира распахнула дверь и вошла, держа в руках красивую шкатулку. Внутри были масла для мытья головы, ароматные мыла и прочие косметические причуды этого мира. Банные процедуры слегка меня успокоили. Я ведь не могу того самого Виктора. У меня уже дракон есть. Пофиг, что жуткий. Ирка Рябцева — девушка честная и верная. Никаких любовников и чувств на стороне. Но почему тогда в груди так щемит? После ванны меня отвели обратно в спальню. Там в воздухе меня надушили, одели в потрясное кремовое платье без корсета, слава дракону, в греческом стиле с изящным лифом под грудь. Лира уложила длинные локоны в умеренную повседневную прическу. На улице, прямо в благоухающем саду, стоял небольшой столик, где сидели Котинус с Ровином и о чем-то тихо переговаривались. Светило солнце, а над душистыми цветами летали бабочки. Все почти как в моем мире. На миг я почувствовала себя дома. «Миледи!» — Ровин подскочил и отодвинул мне стул. «Спасибо!» «Что-то ты тихая сегодня», — прищурился Котинус. «Начала понимать свой статус?» «Да ну тебя, занудный дед!» Но сил перечить не было, и я лишь вздохнула. Виктора с нами не было, а сердце ныло все сильнее. «Блин, я скучаю по нему!» Захотелось застонать. Когда мы расстались в прошлый раз, он лишь появлялся перед моими глазами в некоторые моменты. А сейчас я словно тону в непонятных ощущениях. «А где несносный недоегерь?» — спросила, делая глоток напитка, чем-то напоминающего чай. «Он занимается делами замка», — пожал плечами Харш. «С твоим появлением здесь все изменится, и нужно быть готовыми к этому». «Понятно», — выдохнула. «Слушай, Котинус». Он внимательно взглянул на меня. «Блин, мне так хочется поделиться своими чувствами хоть с кем-нибудь, но он не поймет. Или поймет? Да блин, о чем я думаю? Харш меня по стенке размажет за такие мысли». «Почему нам прислуживают в воздухе вместо людей?» — поспешила перевести тему. «Это же замок его высочества», — не понял Харш. «Что здесь делать, черни?» «За его пределами магии нет, все страдают. А что, если попытаться им помочь?» «Не женское это дело», — вновь занудил Котинус. «Лезть в уклад, а мне нравится идея», — подал голос Ровин, перебивая дедульку. «У нас все владеют магией, и во дворце его величества работают слуги из простых». «Во, видишь, что мистер Синеглазка говорит?» — усмехнулась я. «Надо составить список. Раз я здесь, пора приводить это место в порядок». Харш застонал. «Ну что?» «Да, я хочу кое-что поменять», — объявила я. «Меня эти облачка вокруг немного смущают. Так умом тронуться можно, особенно учитывая, что мой жених вообще фиг знает где». На это Котинусу ответить было нечего. Так что, быстро позавтракав, я направилась на прогулку по замку. Составила список того, что нужно модернизировать, чтобы вечером вынести на рассмотрение на встрече с драконом. Виктор весь день от меня бегал. Ну а как иначе объяснить то, что наглый егерь сначала что-то делал в конюшне, потом, когда я пришла к нему, ретировался на кухню? В итоге до самого вечера вообще свинтил из замка. А мне, между прочим, свои чувства понять надобно. После ужина, немного полежав в раздумьях, вызвала своих воздушных слуг и приказала привести меня в порядок. Мужчины любят глазами. Даже бесплотная тень. Тем более мне нужно протащить проект по модернизации замка. И вот, когда на небе повисла полная луна, раздался стук в дверь. На пороге стоял Виктор, и выглядел он, мягко говоря, плохо. Волосы растрепаны, сюртук на бок. Он пьян, что ли? Мутным взглядом егерь осмотрел меня, затем затолкал в комнату и смял в объятиях. От неожиданности я лишь ошалело глядела на него. Прижав меня к стене, мужчина впился в мои губы страстным поцелуем.